Глава 25. Запустить бы в дверь чем-нибудь тяжелым, самой толстой книгой в этой библиотеке. Пусть знает, как припирать к стенке глупых строптивых ведьмочек. Вот только это никак не поможет Лисе, лишь вызовет новую волну шуток и издевательств. И Лисия не могла так неуважительно обойтись с книгой, которая не виновата в отвратительном поведении своего владельца. От смятения и растерянности ей хотелось плакать. Если бы она жила 20 лет назад, и кто-то предложил обучать ее магии, радости не было бы предела. Впрочем, 20 лет назад ее учили бы с детства. Она не чувствовала бы себя собачкой, которой хозяин оказывает милость, и неизвестно еще, какова цена его милости. Не наденут ли ей после камень на шею и не бросят ли в пруд? Так что Лисия не на шутку боялась предложения мага. Хотя на первый взгляд оно давало ей все, о чем она могла мечтать. Избавление от скуки и безделья, интересные занятия, которые всерьез захватят ее. Лисия задрала голову, озирая громадные стеллажи. Невероятно, как они умещаются в башне, которая снаружи кажется чуть ли не хибарой. Может, это какой-то колдовской обман? Она встала, подошла к ближайшему стеллажу, вытащила наугад книгу, раскрыла. Это оказалось не пособие по магическому искусству. Исторический очерк, рассказывающий о жизни в королевстве Дайгар 300 лет назад. Лисия быстро прочитала страницу, перелистнула, вчиталась дальше. Перевернула следующую и сама не заметила, как утонула в книге. Не отрывая от нее глаз, подошла к креслу Эрдена. Расселась в нем и принялась переворачивать страницы одну за другой. Опомнилась только, когда добралась до послесловия. Подняла взгляд на окно, выходившее на запад, и увидела лучи закатного солнца. Оно здесь бывает? Каким чудом пробивается сквозь болотный туман? Положив книгу на ковер под креслом, Лисия подошла к окну, высунула голову. Внизу, ровно на уровне второго этажа, стелилась густая пелена, а выше все чисто. Небо над болотами неожиданно ясное и прозрачное, позолоченное оранжевым диском солнца. От красоты заката у девушки перехватило дыхание. Она неподвижно замерла, любуясь золотистыми небесами. И вдруг восхитительную идиллию прорезал надрывный громкий крик. Лисия вздрогнула. Кричали снаружи, не в башне. Какой-то несчастный угодил в трясину. Девушка хотела броситься к выходу, сбежать вниз и мчаться на помощь, как вдруг солнечный диск застила темная фигура огромной хищной птицы. И вновь раздался крик. Лисия застыла на месте. Ноги приросли к полу, она не могла отвести глаз от птичьего силуэта. Огромный коршун летал прямо над окном башни, пронзительно вереща. Девушка испугалась, что сейчас он ворвется в окно, накинется на нее, вцепится в лицо и волосы, выклюет глаза, и все равно не могла сдвинуться с места, как прикованная. Коршун прочертил небо над башней еще пару раз и скрылся с горизонта. Лисия ухватилась за подоконник, чтобы не упасть от пережитого напряжения. «Что за чушь с ней творится? Это же птица, просто птица!» Может, в этой башне она начинает тихо сходить с ума, не выдерживая безделья, тесного пространства, болотного климата? А ведь не прошло и суток, как они прибыли. Что с ней станет через пару месяцев? В кого она превратится? В безумную тетку, которая шарахается от собственной тени? Не милосерднее ли будет костер по сравнению с заточением здесь? Лисия отошла от окна, со вздохом плюхнулась в кресло Эрдена. Только бы маг не вошел прямо сейчас и не застал ее на своем месте. Она не сомневалась, что такому ярому собственнику не понравится, что какая-то ведьма нагло расселась в его кресле. Что же ей делать? Принять его предложение? Ведь если она откажется, он покарает ее бездельем, страшной непереносимой пыткой. И тогда она станет впадать в панику, видя собственное отражение в зеркале. Будет отчего, она наверняка превратится в неопрятное, взлохмаченное подобие Бакоты. Неудивительно, что служанка так отвратительно выглядит. Просто спятила в этой башне в компании своего господина с его черным юмором. И Лисия спятит. Нет уж, лучше согласиться на любое занятие, которое милорд изволит ей предоставить, Чистить горшки, так чистить горшки. Учиться магии, так учиться магии. Не самый плохой вариант. Даже если ей грозит смерть на костре, когда кто-то еще узнает. Приняв решение, Лисия с облегчением вздохнула. И вдруг истошный вопль коршуна вновь прозвучал за окном. Так громко, словно бы хищник орал прямо над ухом. Лисия повернула голову к окну, и сердце обмерло. Ее кошмар сбывался наяву. Громадная птица с разгону влетела в окно, опустилась на пол прямо перед Лисией. Жуткие птичьи глаза вперились в девушку, будто прицеливаясь клюнуть так, чтобы с первого удара уложить на повал. Лисия вжалась в спинку кресла. То, что случилось дальше, показалось ей ужасным сном или галлюцинацией. Коршун начал раздуваться, расти вверх до размера человечьей фигуры. Бесформенный силуэт подернулся дымкой, а через миг прояснился. И на месте птицы Лисия увидела Эрдена.